Женщина, которая владела этим маленьким рестораном, усмехнулась, услышав слова Юйхая. Она молча подумала: эта семья любит хвастаться. Шеф-повар ресторана Чжэньсю придерживается определенных стандартов. Как он мог оценить кулинарные способности этой маленькой соплячки? Если вам нужно похвастаться, почему бы не выбрать что-нибудь более невообразимое, например, не заявить, что ваша семья придумала рецепт ресторана Чжэньсю для жареной курицы и засоленной утки, а, леди, вы действительно натолкнулись на истину. Юй Цайфэн посмотрела на стол, уставленный едой, и смущенно заметила: Сяхай, ты действительно потратил слишком много денег. Какой смысл заказывать так много еды для такой небольшой группы людей? Если мы не сможем доесть, все будет потрачено впустую. Юйхай посмотрел на свою старшую сестру, которая стала такой худой, что ее лицо, казалось, вот-вот исчезнет. Волна меланхолии захлестнула его, когда он дал своей старшей сестре еще одну порцию измельченного мяса, обжаренного с тофу. «Старшая сестра, ешь больше. Когда мы вернемся домой, твоя племянница поможет тебе восстановить свое тело». Ся Цая воспользовалась этой возможностью, чтобы объяснить: «Старшая тетя, сейчас для вас и моих кузенов не очень хорошая идея есть что-то слишком жирное, поэтому мы заказали только легкие блюда. Просто съешьте пока эту еду. Как только ваши желудки станут более здоровыми, я смогу приготовить все, что вы, ребята, захотите съесть». Владелица ресторана несколько недовольно усмехнулась и пробормотала себе под нос: этот маленький ребенок действительно любит хвастаться. Ее отец даже не потрудился поправить ее, когда она заявила, что приготовит все, что они захотят съесть. Может ли она приготовить жареную курицу? А как насчет утки со османтусом? Они не могут позволить себе заказать мясные блюда, но она все равно должна сделать так, чтобы она звучала так мило. Хотя голос женщины был очень тихим, Юй Сяоцая уже больше года питалась водой из мистического камня. Ее пять чувств, естественно, были более острыми, чем у обычного человека, поэтому она могла слышать ворчание менеджера. Сяоцая приподняла бровь и понимающе посмотрела пожилой женщине в глаза. Женщина была поражена ее действиями и немного съежилась, подумав: эта маленькая девочка смогла услышать, что я сказала, хотя я говорила так тихо. Впрочем, имеет ли значение, что она могла меня слышать? Все, что я сказала, было правдой. Юй Сяоцая, естественно, не опустилась бы до того, чтобы спорить с этой женщиной. Вся группа закончила трапезу и также купила немного еды на вынос, завернутой в вощеную бумагу, чтобы накормить Лю Цзюньпина. Кроме того, они также купили немного белого риса, овощей, мяса и жирную курицу на рынке, прежде чем, наконец, вернулись в городскую резиденцию семьи Юй. Приняв лекарство, Люху быстро заснул. Юй Сяоцая дала поесть Лю Цзюньпину, прежде чем она пошла на кухню, чтобы приготовить густую и питательную кастрюлю куриного отвара. Дразнящий запах куриного отвара разносился по двору и соблазнял маленького Фанпина, который только наелся досыта. Маленький мальчик сглотнул слюну, скопившуюся у него во рту, пока его взгляд время от времени возвращался на кухню. Когда Люху очнулся от дремоты, перед ним стояла миска, полная питательного куриного отвара. Полупрозрачные зерна риса уже растаяли, превратившись в густую кашу. Содержимое миски было усеяно кусочками куриного мяса, и все это было украшено горстью тонко нарезанного зеленого лука. Вся миска выглядела невероятно аппетитно и в сочетании с восхитительным запахом вызывала аппетит у того, кто даже не был голоден. Юй Цайфэн молча проглотила слюну, которая наполнила ее рот, и взяла миску с отварным мясом из рук племянницы. Она зачерпнула порцию и осторожно подула на ложку, чтобы остудить содержимое, прежде чем накормить мужа. Маленький Фанпин заполз на кровать Кана и жалобно уставился на миску с отварным мясом. Лю Яньер в отчаянии опустила голову, пытаясь игнорировать свое желание съесть еду. Только Лю Цзюньпин, который только что поел, мог спокойно наблюдать, как его отец ест отвар с улыбкой на лице. Съев несколько кусочков восхитительного, пикантного куриного отвара, Люху посмотрел на своего младшего сына, который смотрел на миску жалобными глазами. Он поднял руку, чтобы погладить маленького мальчика по голове, и сказал: «Я достаточно поел, вы, ребята, должны доесть остальное». Лю Фанпин поспешно покачал головой, как погремушкой. «Отец, вы должны закончить все, чтобы быстрее поправиться. Я съел яичницу болтунью и большую миску рисовой каши на обед, так что я очень сыт. Быстрее съешьте больше». У Люху было нежное сердце. С тех пор, как Юй Цайфэн вышла за него замуж, он всегда приберегал лучшую еду для своей жены. После того, как у них появились дети, он всегда давал жене и детям лучшую еду и продукты, в то время как сам с удовольствием ел простые блюда. Это также было причиной того, почему Юй Цайфэн позже полюбила его до небес. Естественно, с этим восхитительным куриным отварным мясом перед ним, что бы ни говорили другие, он отказался наслаждаться им в одиночку. Юй Сяоцао, наконец, положила конец этому тупику словами: «Я приготовила целую кастрюлю этого супа, так что его более чем достаточно для всей нашей семьи, чтобы поесть. Сяпин, старшая сестра Инир, давайте пойдем на кухню и возьмем по порции, чтобы все могли насладиться». Лю Фанпин весело спрыгнул с кровати Кан, услышав предложение Сяоцао. Он небрежно надел ботинки и побежал за Сяоцао, когда они вышли из комнаты, как будто он был ее маленьким хвостиком, слепо следующим за ней. Лю Ху доел свою миску с едой только после того, как перед ним появилось 6 мисок с кашей. Сяоцао добавила в отвар несколько капель воды из мистического камня, так что после того, как Лю Ху съел свою миску, все его тело почувствовало приятное тепло. Вся тяжесть покинула его, и его тело стало легким и энергичным. В то время как семья Юй наслаждалась своим счастливым воссоединением семьи, молодой королевский принц Чжу Цзюньян не смог провести время со своей матерью, которая с нетерпением ждала его приезда в город Тангу. Вместо этого он только что прибыл в столицу с цепочкой из 100 с лишним повозок, доверху нагруженных товарами, и был покрыт пылью от своих путешествий. Император вызвал его в тронный зал. 17-летний юный королевский принц подробно рассказал о своих путешествиях и о том, что он видел, находясь в тронном зале, который был переполнен литературными и военными чиновниками. Группа чиновников жадно слушала его рассказы, которые звучали фантастически. Время от времени некоторые люди издавали несколько тихих возгласов удивления. Когда император призвал иностранных ремесленников, которых принц-король привел с собой в комнату, все чиновники уставились на этих людей со светлыми волосами и голубыми глазами, как будто они были монстрами. Все их глаза были широко раскрыты от шока, а рты разинуты. Хотя император Цзяньвэнь также путешествовал по морям и привозил растения сладкого картофеля до того, как взошел на трон, он никогда не возвращал иностранцев с рыжими волосами и зелеными глазами. Неудивительно, что все эти чиновники были шокированы. «Ах, Цзюньянь, мы говорили вам найти какие-нибудь новые культуры. Как все прошло? В этом году на севере была засуха, и повсюду бродили голодающие мигранты». Император Цзяньвэнь был очень обеспокоен. Если бы они смогли заполучить в свои руки кукурузу и картофель, две высокоурожайные культуры, то в будущем у каждого было бы достаточно основных продуктов питания. Будущие катастрофы тоже будут не такими страшными. Перед императором у Чжу Цзюньяна все еще было свое обычное каменно-холодное выражение лица. Он уверенно ответил: «Ваше императорское величество, этот принц преуспел». Глаза императора загорелись, и он слегка наклонился вперед на драконьем троне. Он несколько нетерпеливо сказал: «Ау, тогда принесите их сюда, нам нужно это увидеть». Вскоре императору подарили небольшой мешок кукурузы и несколько картофелин. Император Цзяньвэнь спустился с драконьего трона и зачерпнул пригоршню золотой кукурузы. Он слегка пощупал зерна, а затем взял картофелину, чтобы осмотреть. На его лице появилось ностальгическое выражение. Его любимым блюдом в колледже был обжаренный остро-кислый тертый картофель. Он ничего подобного не ел уже несколько десятилетий и очень скучал по этому. Он использовал всю свою силу воли, чтобы подавить желание отправить эту картошку на императорские кухни. Эти картофелины были семенами, ах, он должен стерпеть сейчас, чтобы в будущем у него было больше картошки, чем он мог бы съесть. Очень хорошо, очень хорошо. Император был весьма доволен, расточая комплименты. Быстро передайте все это в Министерство доходов. Им нужно как можно скорее начать сажать кукурузу и картофель. Министр доходов, которого вызвали, уставился на два иностранных растения перед ним. Он поколебался мгновение, прежде чем сказал: «Ваше Величество, у нас есть какие-нибудь методы, как правильно их посадить, как следует сажать кукурузу и картофель». Император Цзяньвэнь был студентом-инженером, который в прошлой жизни специализировался на кораблестроении. Он вырос в большом городе. Этот вопрос действительно поставил его в тупик. Чжу Цзюньфань, император, посмотрел на человека, который принес два растения, Чжу Цзюньяна. Глаз Чжу Цзюньяна дернулся. В первоначальном соглашении говорилось только, что он должен найти два растения, и не упоминалось, что он должен их посадить. Хорошо. Он изобразил на лице непроницаемое выражение, которое не соответствовало его юному возрасту, и бесстрастно ответил: «Этот принц тоже беспомощен». Чжу Цзюньфань почувствовал себя опустошенным ответом своего младшего кузена. Почему этот сопляк был таким самоуверенным? Какой смысл было отправляться в это трудное путешествие, чтобы найти растения, если вы не узнали, как их выращивать? Чжу Цзюньфань пристально посмотрел на него, а затем немного задумался. На его лице появилась лукавая улыбка, от которой у Чжу Цзюньяна появилось дурное предчувствие. «Цзюньянах, так как вы были тем, кто путешествовал издалека, вы тот, у кого больше всего опыта с кукурузой и картофелем. Вы, вероятно, знаете больше, чем чиновники в Министерстве доходов. Мы решили, что вы поможете этим чиновникам в выращивании этих двух растений. У вас есть какие-нибудь возражения?» Император, наконец, прорвался сквозь непроницаемое лицо Чжу Цзюньяна. Принц слегка нахмурился, но его голос оставался спокойным, когда он ответил: «Император, это указ или вы спрашиваете мое мнение?» Чжу Цзюньфань, естественно, не дал бы ему ни малейшего шанса уклониться от этой обязанности. Император торжественно провозгласил: «Это наш приказ, естественно, мы также надеемся, что вы с радостью возьмете на себя это бремя. Просто подумайте о том дне, когда все люди смогут наесться досыта. Они все будут благодарны вам за вашу доброту и благосклонность. Благодарность народа, тот, кто этого хочет, может это взять. Вы уже сказали мне, что это прямой приказ, как я могу отказаться?» Чжу Цзюньянь бесстрастно посмотрел на императора. Хотя в глубине души он действительно не хотел этого, ему все равно пришлось взять на себя эту обязанность. Ах, после того, как он покинул дворец, Чжу Цзюньяна пригласили в Министерство доходов. Все чиновники уставились на юного королевского принца с предвкушением в глазах. Министр доходов, чья борода и волосы давно поседели, по-видимому, мог сказать, что принц недоволен. Он потер руки, прежде чем осторожно сказал: «Королевский принц Ян, сейчас почти идеальное время для посадки. Как вы думаете, как лучше всего сажать кукурузу и картофель? Вы можете спросить меня, но кого я могу спросить?» Арх! Чжу Цзюньянь понятия не имел, что он может сделать в этот момент. Он поднял голову, чтобы посмотреть на группу чиновников, и холодно ответил: «Посадка семян должна быть одинаковой. Вы все делайте то, что ты считаете нужным». После того, как он закончил, безжалостный и красивый молодой королевский принц развернулся под взглядами всех чиновников Министерства доходов и сборов и ушел. Глава 235. Встреча матери и сына. Все чиновники Министерства доходов переглянулись с ошарашенными выражениями лиц. «Принц Ян, вам был дан императорский указ. Вы не можете просто стоять в стороне и ничего не делать. Ах, если мы не сможем вырастить кукурузу и картофель, то, когда император рассердится, все будут замешаны вместе. Ах, королевский принц, возможно, и смог бы умыть руки от этого дела, но они, чиновники Министерства доходов, не смогут. Они отправились на поиски опытных старых фермеров и расчистили поле на имперских фермах для экспериментов. В целом они решили опробовать пару методов с кукурузой. Некоторые семена были непосредственно посажены в землю, в то время как другие были оставлены для целей размножения. Что касается картофеля, то старые фермеры подумали, что он чем-то напоминает сладкий картофель, и решили использовать метод сладкого картофеля для посадки блока. Чиновники также засеяли еще один участок земли картофелем, непосредственно закопанным в землю. Во время этого процесса королевский принц Ян зашел только один раз, чтобы осмотреть процесс, и не пришел во второй раз. Когда Министерство доходов закончило писать отчет принцу о различных методах, которые они использовали для посадки новых культур, они не смогли связаться с ним. Главный управляющий поместьем императорского принца Цзина сказал им, что молодой королевский принц в настоящее время находится в далеком городе Тангу и не может получить отчет. Проведя полмесяца в столице за работой, император милостиво дал ему 10 дней отпуска. Чжу Цзюньян немедленно отправился в резиденцию своей матери в городе Тангу. Строительство резиденции принца Цзина на Западной горе еще не было завершено, поэтому принцесса-консорт Цзин все еще жила в поместье жены предыдущего окружного судьи. Окружной судья Ву вернулся в столицу прошлой осенью после окончания своего срока, и семья Ву устроила его на должность преподавателя-чиновника пятого ранга. В будущем, после того как имперская академия предложила ему пенсионный пакет, он в значительной степени достиг самого высокого ранга, на который был способен. Чтобы сделать своей матери приятный сюрприз, Чжу Цзюньян не посылал никаких слуг сообщить ей, что он приедет. Он привел с собой своих личных императорских телохранителей и скакал на лошади во весь опор на протяжении всего путешествия, пока не добрался до поместья. Когда он прибыл, он небрежно спросил привратника: «Моя леди-мать покидала резиденцию в последние несколько дней?» Привратник осторожно поклонился и ответил: «Принц, принцесса-консорт не выходила последние несколько дней. Тем не менее, она пригласила леди Фан и ее крестницу, мисс Юй, сегодня на небольшую беседу». «Мисс Юй?» В обычно холодных глазах Чжу Цзюньяна появилась какая-то эмоция. «Это та девушка, которая торжественно поклялась, что сможет вырастить кукурузу и картофель. Ах, в то время маленькая девочка была так уверена в себе, что он почти хотел ей поверить. Может быть, эта маленькая девочка сможет преподнести ему приятный сюрприз». А Чжу Цзюньянь на самом деле почувствовал некоторое предвкушение, когда подумал о том, чтобы увидеть эту оживленную маленькую девочку с большими глазами. На самом деле, он даже не заметил, что его шаги во двор были немного более торопливыми по сравнению с предыдущими. Был прекрасный весенний день, и весь двор был заполнен пышными цветами, которые усеивали пейзаж красным и фиолетовым. В саду принцесса-консорт Цзин откинулась на длинную кушетку, спокойно обсуждая ситуацию. «Леди Фан, вы скоро собираетесь рожать, леди Фан?» Юй Сяоцая радостно ответила: «Да, срок ее родов в ближайшие пару дней. Ради моего младшего брата крестная мама всегда несколько раз в день прогуливается по саду, хотя сейчас ее тело довольно тяжелое. Доктор Сан пощупал ее пульс сегодня утром и сказал, что ее тело в хорошем состоянии. Однако ноги крестной совсем распухли, так что она больше не может носить свои старые туфли». Принцесса-консорт Цзин легонько вздохнула. «Дети воплощают долг из наших прошлых жизней. Ах, как родители не могут любить своих детей и не беспокоиться о них. Однако дети никогда не сопереживают чувствам своих родителей. Например, мой третий сын даже не обсудил это со мной и своим отцом, прежде чем молча ушел в море. Прождав несколько месяцев, он наконец вернулся, верно? Он, очевидно, знает, что я, его мать, жду его здесь, но все же решает подражать Юй Великому один и не навещать меня. Скажи мне, ты думаешь, что я, его мать, еще жива в его сердце?» Чжу Цзюньян, который подслушивал за ними за деревьями, почувствовал, как у него дернулся рот. Теперь он не был уверен, следует ли ему выйти и поприветствовать свою мать. По своему прошлому опыту он знал, что его мать будет только плакать и жаловаться, если он сейчас выйдет. Он не боялся ничего ни на земле, ни на небесах, но он боялся слез своей матери. Как раз в тот момент, когда он колебался, он услышал учтивый и нежный голос Юй Сяоцая, успокаивающий его мать: «Ваше высочество, все мужчины стремятся к самосовершенствованию, и все матери надеются, что их сыновья будут успешными, верно? Однако, с давних времен, трудно быть одновременно успешным и сыновним одновременно. Если бы молодой королевский принц отправился к вам в первую очередь, разве это не было бы чем-то, за что его можно было бы критиковать? Ваше высочество, вы также не хотите, чтобы его обвинили в невнимательности к своим обязанностям сразу после того, как он вернулся домой из такого долгого путешествия, верно? Я верю, что молодой королевский принц думал о вас все это время. Как только он организует все свои дела в столице, он обязательно примчится сюда, чтобы повидаться с вами». Звук голоса Сяоцая, казалось, обладал успокаивающим качеством. Принцесса-консорт Цзин была не единственной, на кого он повлиял. Даже Чжу Цзюньян, стоявший за деревом, был потрясен ее пониманием человеческого сердца. Он поднял свои ледяные глаза и посмотрел на эту улыбку, которая казалась нежной, как весна. Тепло растопило его обычно ледяное сердце, когда он лениво слушал ее тихую болтовню. Ему показалось, что в его сердце подул весенний ветер. Он снова посмотрел вниз и снова успокоился. Как только его настроение стабилизировалось, Чжу Цзюньянь мягко отодвинул ветви ивы и быстро шагнул вперед, тихо сказав: «Госпожа мать, Принцесса-консорт Сзин держалась и отца за крошечные ручки, когда та резко остановилась. На ее лице появилась насмешливая улыбка. «Ах, посмотри на меня, я, должно быть, так много думала о своем третьем сыне, что у меня сейчас галлюцинации». Юйси Ацаа осторожно отодвинула свое тело в сторону, глядя на эту красивую и стройную фигуру в саду. Улыбка на ее лице стала еще более яркой. «Ваше высочество, вы не сошли с ума. Юный принц королевской крови здесь, чтобы увидеть вас». В голосе Чжу Цзюньяна слышалась нотка беспомощности, когда он повысил громкость. «Госпожа мать, я невежественный сын. Я заставил вас слишком сильно волноваться». Принцесса-консорт Сзин быстро встала. Из-за того, что она встала слишком резко, ее зрение внезапно потемнело, а тело слегка покачнулось. Она чуть не упала на диван. Выражение лица Чжу Цзюньяна быстро изменилось, когда он шагнул вперед, чтобы схватить мать за руку, в то время как Сяо Цао держала принцессу-консорта за другую руку, чтобы она не упала. «Мама, какая часть вас плохо себя чувствует? Кто-нибудь, найдите доктора, сейчас же». Чжу Цзюньян терял свое обычное спокойствие только тогда, когда общался со своей матерью. В самые мрачные времена его юности мать была единственным лучом света, освещавшим самые глубокие уголки его сердца, дарившим ему тепло в холодную погоду. Хотя его матери иногда нравилось дразнить и подшучивать над ним, она все равно заботилась о нем изо всех сил. Ему казалось, что он может только опереться на нее. Юйси Ацао пощупала пульс принцессы-консорт Сзин и расслабилась. Она сказала: «Не волнуйтесь, юный принц, ее высочество только слишком быстро встало, из-за чего у нее не было достаточного притока крови к голове. Вот почему у нее закружилась голова и она потеряла сознание. Немного отдохнув, она будет в порядке». Ледяные глаза Чжу Цзюньяна метнули на нее острый взгляд. Взгляд этих холодных глаз заставил Сяо Цао бессознательно вздрогнуть. Глаза этого молодого королевского принца были действительно слишком страшными. «Чего вы все ждете? Почему никто не вызвал имперского доктора?» Было очевидно, что Чжу Цзюньян не верил словам десятилетнего ребенка. Он сурово отругал служанку принцессы консорта Мэйсин. «Если эта задержка вызовет проблемы для ее здоровья, то будьте готовы потерять свою жизнь». Вся кровь тут же отхлынула от лица Мэйсин. Под яростным взглядом Чжу Цзюньяна служанка вздрогнула и почувствовала, как у нее подкосились ноги. Гнев молодого королевского принца нельзя было воспринимать легкомысленно. Когда она еще была обычной служанкой в резиденции, она слышала, что молодой королевский принц в возрасте 9 лет отрубил руки Чунтао, которая была любимой личной служанкой принцессы консорта Цзин. Впоследствии расследование показало, что Чунтао была подкуплена девичьей семьей наложницы принца. Она добавляла медленно действующий яд в выпечку принцессы консорта Цзин. Однако кто бы мог ожидать, что молодой королевский принц, который в то время был еще ребенком, узнает об этом. К счастью, это было обнаружено рано, так что принцесса-консорт не пострадала полностью. Несмотря на это, ее тело все еще было повреждено этим событием. Принцесса-консорт Сзин утешила своего сына, похлопав его по руке, и улыбнулась. «Не волнуйся, я в порядке. Сяо Цао очень хороша в приготовлении лечебной кухни. После того, как я приняла ее, состояние моего тела стало намного лучше. Тебя не было больше года, и за все это время я ни разу не заболела. Это все благодаря усердной работе Сяо Цао. Раз она говорит, что я в порядке, значит, со мной все должно быть в порядке. Не поднимай большого шума из-за пустяков. Третий сын, позволь маме поближе взглянуть на тебя. Ты стал загорелым и худым. Ты, наверное, пережил многое на прошедший год, верно?» Пока она болтала, глаза принцессы-консорта наполнились слезами при мысли о том, что ее сын переживает трудности. Чжу Цзюньян заметил, что его мать чувствует себя подавленной, и почувствовал, как поднимается паника в его груди. Он поспешно сказал: «Госпожа мать, я загорел только потому, что часто бывал на палубе, и на меня светило солнце, и дул ветер. Люди с загаром выглядят худее. Пощупайте мою руку, я набрал много мышц. Разве я не говорил вам раньше, на кораблях более чем достаточно еды, чтобы накормить меня, и я также поймал много деликатесов из морепродуктов, чтобы добавить их в свою еду. Кроме того, мне помогало много слуг, так как же у меня могли быть трудные времена. Мама, я чувствую, что вы похудели. Должно быть, это потому, что вы так беспокоились обо мне. Ах, я действительно невежественен». Перед принцессой-консортом Цзин Чжу Цзюньян, который обычно был холоден и молчалив, как ледяная скульптура, наконец-то повел себя как нормальный человек. Он с готовностью проявил свои эмоции и заговорил с ней. Принцесса-консорт Цзин вытерла слезы, выступившие в уголках ее глаз. У ее сына всегда было бесстрастное и холодное выражение лица, но сейчас он выглядел очень обеспокоенным за нее. На ее губах появилась слабая улыбка. «Ты говоришь, я похудела? Это не может быть правдой. Вместо этого я чувствую, что стало еще полнее. Вся одежда, которую я захватила с собой, кажется намного плотнее. Все это благодаря помощи Цаэр. Время от времени она приходит ко мне в гости и готовит мне лечебную кухню и другие вкусные блюда. Мой аппетит стал намного лучше, когда она рядом». Чжу Цзюньянь осмотрел лицо своей матери и обнаружил, что цвет ее лица значительно улучшился. Раньше ее щеки были несколько впалыми, но теперь они были здоровыми и пухлыми. Ее обычная болезненная бледность тоже исчезла, и теперь появился намек на розовый румянец. Все это делало ее более молодой. Выражение его глаз, когда он взглянул на Сяо Цао, неосознанно смягчилось. Он слегка кивнул головой и сказал: «Большое спасибо, мисс Юй, за то, что так хорошо заботились о моей леди-матери». Юй Сяо Цао поспешно замахала руками. «Вы слишком вежлив, юный принц. Ее высочество, хорошая подруга моей крестной, относится ко мне как к родной племяннице. Я более чем счастлива помочь ей питать и исцелять ее тело». Принцесса-консорт Цзин взяла бледную и мягкую маленькую ручку Сяо Цао в свою. Ее улыбка была полна искренней любви, когда она заметила: «Сяо Цао действительно маленькая девочка, которая согревает сердца людей. Все всегда говорят, что дочь – это мамина теплая куртка. У меня трое сыновей, и моя единственная маленькая куртка тоже похожа на мальчика. Она совсем не милая, и даже ее кто-то украл. Сяо Цао, как насчет того, чтобы ты стала моей дочерью?» А глаза Чжу Цзюньяна дернулись, как будто он хотел вмешаться. Однако он не совсем знал, что следует сказать. По какой-то причине его немного отталкивала мысль о том, что Юй Сяо Цао станет его младшей сестрой, может быть, потому, что он боялся, что маленькая девочка украдет любовь его матери. Это не могло быть правдой, ему было почти 17, и он был уже не в том возрасте, когда он будет бороться за благосклонность своей матери. На лице Юй Сяо Цао появилось несколько беспомощное выражение. Почему все хотели стать ее крестными родителями, не говоря уже о ее нынешних крестных, но, похоже, даже почетный император тоже хотел признать ее приемной внучкой. Более того, даже директор Академии Жун Сюань однажды намекнул, что она должна стать его внучкой. Теперь принцесса-консорт Цзин присоединилась к веселью. Было ли это потому, что она была слишком очаровательна, и другие люди не могли устоять перед ее чарами? «Ваше высочество, если бы это услышала моя крестная, то она определенно не согласилась бы и обвинила вас в попытке украсть ее дочь». Шутка Юй Сяо Цао также намекала на ее собственные личные мысли по этому поводу. Принцесса-консорт Цзин уже собиралась ответить, когда вмешался ее сын. Чжу Цзюньян ловко сменил тему разговора на то, что он видел и испытал во время своего путешествия. Он рассказывал историю за историей, чтобы мать услышала их все. Только после того, как он увидел, что его мать больше не предлагает идею усыновления дочери, он наконец расслабился. Один Юй Великий, мифический вождь, укротивший наводнение, превосходный вождь, основавший династию Ся. Глава 236. Возможность. В настоящее время Чжу Цзюньян занимал должность при дворе, которая не требовала от него многого. Таким образом, в большинстве дней, когда не происходило ничего особенного, ему не нужно было идти в суд. Чтобы компенсировать матери то, что она беспокоилась больше года, он решил пока остаться в городе Тангу. Помимо занятий боевыми искусствами, он в основном проводил свои дни, играя в шахматы со своей матерью и развлекая ее в саду цветами. В саду в настоящее время цветет несколько редких и знаменитых видов камелии. Ярко-красная камелия только что распустила несколько бутонов, и цветы напоминали крошечные колокольчики при дворе. Темно-красные цветы имели сверкающие капли росы, прилипшие к краям лепестков, и под солнцем бутоны казались гораздо более прекрасными и очаровательными. Больше всего людей поразила ало-красная камелия, которую специально разводили и называли знаменательный коронованный феникс. Его цветы были красивыми и пышными, величественными и элегантными, мягкими и гибкими, а в центре были слои красновато-красных лепестков. Этот цветок напоминал красный ореол облаков вокруг солнца, когда оно садилось за горизонт. Хотя это было не очень эффектно, но выглядело очень благородно и великолепно. Когда принцесса-консорт Цзин увидела, что внимание ее сына было приковано к ее любимым камелиям, на ее лице появилось радостное выражение. «Разве мои камелии не прекрасны, Хаем?» Леди Фэн совсем недавно получила блестящую красную камелию, но ей пришлось пригласить людей на цветочную ярмарку, чтобы выставить ее на показ. Любая из моих камелий могла бы затмить ее камелии в любой день. Чжу Цзюньянь ясно видел, что его мать чувствует гордость и высокомерие. Он чувствовал себя немного беспомощным из-за детских поступков своей матери. Леди Фэн была женой нынешнего императорского наставника при дворе, а также была помешана на цветах. Госпожа Фэн и принцесса-консорт Цзин с детства любили камелии. Иногда они даже ссорились из-за известного и ценного сорта камелии. Когда принцесса-консорт Цзин узнала, что леди Фэн случайно получила блестящий красный сорт, она несколько раз беспокоила другую леди, чтобы та дала ей его. Однако, как могла леди Фэн, пристрастившаяся к камелии, отдать ей их? Таким образом, принцесса-консорт Цзин могла вернуться в резиденцию разочарованной и несколько подавленной. Время от времени она снова поднимала эту тему, чтобы пожаловаться. На этот раз она недавно получила в свои руки несколько редких и ценных сортов. Как она могла не вытащить их и немного не похвастаться? Хотя принцесса-консорт Цзин иногда ссорилась с леди Фэн из-за этих цветов, они никогда не становились настоящими врагами. Каждый раз, когда кто-нибудь из них устраивал банкет или цветочную ярмарку в ее резиденции, она никогда не забывала отправить приглашение на вечеринку. Несмотря на то, что они обе сравнивали и хвастались своими камелиями, у них никогда не было настоящей ссоры. Чжу Цзюньянь мог сказать, что у его матери были довольно сложные отношения с госпожой Фэн, поэтому он подавил желание дать ей совет. Возможно, эти две знатные женщины наконец-то нашли что-то, что доставляло им обеим удовольствие в их обычно скучной и однообразной жизни. «Ян Эр, твои способности достигли более высоких вершин?» После того, как принцесса-консорт Цзин полила свои любимые камелии, она внезапно задала сыну этот вопрос. Глаза Чжу Цзюньяна потускнели, и он слегка покачал головой. «Иногда на меня все еще влияют эмоции другого человека. Тем не менее, я стал лучше контролировать свои чувства, чтобы избежать слишком сильного влияния». Принцесса-консорт посмотрела на своего сына взглядом, полным жалости. Когда ее сыну не исполнилось и 5 лет, он был таким милым и очаровательным, что люди не могли не притянуть его в свои объятия и не обнять. С тех пор, как он упал в воду в 5 лет и 10 дней и находился в коме, у него появилась способность воспринимать мысли и чувства других людей. В то время принцу Цзину только был присвоен титул императорского принца, и император возложил на него серьезные обязанности. С другой стороны, у нее тоже не было хорошего здоровья, поэтому она немного ослабила свою власть над резиденцией. Многие шпионы проникли в их резиденцию, и она подозревала, что случайное падение ее сына в воду не было настоящим несчастным случаем. Ее 5-летний сын был сбит с толку и напуган своей новой способностью. Со временем он становился все более молчаливым и антисоциальным. В то время принц Цзин только вступил в должность и был занят судебными делами. Иногда семья не могла видеть его много дней подряд. Что касается ее самой, то она была прикована к постели из-за болезни и не могла почувствовать перемен в Чжу Цзюньяне. К тому времени, когда она выздоровела, ее младший сын полностью посвятил себя занятиям боевыми искусствами и приобрел вспыльчивую и темпераментную личность. Это было так, как если бы он был воздушным шаром, который был надут до максимального состояния. В любой момент он мог взорваться. Когда-то она думала, что ее сын стал таким, потому что она заболела и не могла заботиться о нем. После того, как она выздоровела, она потратила все свое время и энергию на своего младшего сына. Однако все ее усилия были напрасны. Он не сильно изменился. Вместо этого ее второй сын начал верить, что она беспристрастна к другим. Ревность наполнила его сердце, и он отдалился от своего младшего брата. В результате темперамент ее младшего сына стал еще более неустойчивым и непостоянным. В тот год, когда ее младшему сыну исполнилось 9, одна из высокопоставленных наложниц в резиденции решила вмешаться в ее дела. Личная служанка принцессы консорта Цзин была подкуплена и начала травить ее веществом замедленного действия. Состояние ее тела ухудшалось с каждым днем. Ее младший сын, который уже жил в своем собственном дворе, навестил ее однажды, когда она заболела. Когда он проходил мимо ее личной служанки с чашей для лекарств в руках, он внезапно вытащил кинжал из-за пояса и в ярости отрубил ей руки. Он непрерывно допрашивал несчастную служанку, требуя знать, кто ее послал. Служанка потеряла сознание от сильной боли, но при этом непрерывно выла о своей невинности. Все окружающие ее люди неправильно поняли ее младшего сына. Никто из них не почувствовал, что что-то не так, и они обвинили его в жестокости, злобе и безжалостности. С тех пор ее Ян превратился в его нынешний темперамент, ледяную личность, которая всегда излучала апатию. Это было так, как если бы он запечатал себя внутри гигантского замерзшего ледника. Наконец, принц Цзин исследовал эту ситуацию после того, как услышал о том, что произошло. Только тогда они узнали, какие добрые дела совершила эта личная служанка. Следуя по следу улик, они, наконец, нашли и поймали злодея за кулисами. Наложница была наказана смертью от яда, в то время как весь остальной мир знал только, что она внезапно скончалась от быстродействующей болезни. В это время принцесса-консорт Цзин поняла, что все это время неправильно понимала своего сына. Однако было слишком поздно пытаться исправить ее ошибки. Она потратила целый год времени на то, чтобы тщательно ухаживать за своим младшим сыном. Только тогда она смогла медленно взломать его внешнюю оболочку и проникнуть через крошечную дырочку в его внутренние мысли и сердце. Именно тогда у нее наконец появился намек на тайну, которую он скрывал в течение 5 лет. Она действительно была очень напугана, когда впервые узнала его тайну. Однако, когда она увидела боль и мучение в глазах своего младшего сына, она сразу поняла, что если снова оттолкнет его, то потеряет сына навсегда. Поскольку она боялась, что люди будут считать его монстром, она даже не упомянула об этом своему мужу, принцу Цзину. Несмотря на свое слабое и хрупкое тело, она отдала всю свою материнскую любовь и самоотверженность своему младшему сыну. Она сделала все возможное, чтобы убедить своего сына, что эта его способность не обязательно была плохой, но потребовались годы, чтобы эта идея осела в его голове. Все всегда говорили, что сердце человека непостижимо. Обладая этой способностью, внутренние мысли и чувства человека были на столе у Чжу Цзюньяна. Тех, кто хорошо относился к нему, он мог запомнить на всю жизнь и позволить им стать его самыми верными и преданными товарищами. Что касается тех, у кого не было добрых намерений, он сможет понять каждое их движение и сможет подготовиться к ним или нанести удар, когда это необходимо. Когда Чжу Цзюньян был моложе, ему было легко поддаваться влиянию сильных чувств других людей. По мере того, как его способности становились сильнее, его личность становилась все более и более странной, и он реагировал, становясь еще холоднее, чем раньше. По мере взросления, он становился более искусным в управлении и контроле своих собственных чувств, чтобы максимально ослабить влияние других людей на себя. Однако его холодная натура уже укоренилась в нем, и этот тип личности заставил его потерять многих друзей. Поэтому он стал еще более антисоциальным и ледяным. Несмотря ни на что, она была рада, что ее сын здоров и находится перед ней. Несмотря на то, что он был менее разговорчив, в его глазах теперь появилось немного тепла. «Мама, сад в резиденции Западной горы А, младший брат, ты здесь». Второй сын принцессы консорта Цзин, Чжу Цзюньси, шел через цветущий сад и развивающиеся ивы в направлении павильона. Увидев незнакомую фигуру, он на мгновение заколебался, прежде чем поздороваться. Глубоко спрятанный в темных глазах Чжу Цзюньяна намек на потерю. Казалось, что его второй старший брат никогда не будет относиться к нему так, как он относился, когда ему было 5 лет. Чжу Цзюньси прибыл в павильон и немного помолчал, прежде чем, наконец, улыбнулся. «Младший брат, когда ты приехал, как получилось, что ты не предупредил нас заранее? Я приехал сюда вчера утром. Я хотел сделать маме приятный сюрприз». Чжу Цзюньянь всегда был неразговорчив. В разговоре между двумя братьями проявилось незнакомое чувство неловкости. Принцесса-консорт Цзин чувствовала себя немного беспомощной внутри. Она мягко улыбнулась. «Ян Эр, твой второй брат проделал большую работу по завершению строительства резиденции на Западной горе. Он почти все свое время проводит там и очень много работает. Сиэр, твой младший брат привез тебе кое-какие подарки, которые он получил из Западного полушария. Это все вещи, которых мы никогда раньше не видели. Янэр, почему бы тебе не показать их сейчас?» Чжу Цзюньянь достал из нагрудного кармана резные карманные часы, выкрашенные в яркий медный цвет, и вложил их в руки старшего брата. Он сухо объяснил, как работают карманные часы и как они могут определять время. Чжу Цзюньси увидел, что карманные часы были маленькими и изящными, но обладали способностью точно отсчитывать время. Ему сразу понравилась эта вещь. Ранее у него состоялся разговор по душам со своей госпожой-матерью, и он решил уехать, как только строительство новой резиденции будет завершено. Он планировал записаться в армию и использовать свои собственные силы и способности, чтобы посмотреть, как далеко он сможет зайти. Учитывая, что мир был прямо перед ним, он, естественно, больше не будет размышлять о прошлых несправедливостях. Таким образом, вся его ревность и мелкие мысли испарились как дым. Чжу Цзюньянь мог отчетливо сказать, что настроение его второго брата изменилось к лучшему. Поток тепла прошел через его ледяное сердце. У него было много воспоминаний о своем старшем брате, которые были окрашены множеством разных чувств. В юности его отец был занят придворными делами, а тело матери было слабым. Его старший брат, как наследник, был занят своими собственными уроками, поэтому у Чжу Цзюньяна был только второй брат, который был на 5 лет старше его, который проводил с ним время и любил его. В то время он всем сердцем полагался на второго брата, но по какой-то причине, и он не знал, когда, его второй брат изменился. Он отдалился от него, стал враждебным и избегал его. Позже он обрел способность подглядывать за мыслями других людей и понял, почему изменился его второй брат. Однако это было то, что он не мог контролировать. Его мать в то время была его единственной опорой в жизни. Без нее он навсегда застрял бы в глубокой пропасти. Таким образом, он эгоистично завладел вниманием своей матери, которое должно было быть разделено с его вторым братом. Хотя чувство вины терзало его сердце, он не мог отпустить ее. Хотя он и не знал причины, он мог сказать, что второй брат наконец-то отпустил ситуацию. Что касается его, то он больше не был тем ранимым маленьким мальчиком, который жаждал любви. Возможно, и он знал, что это была экстравагантная надежда, его отношения со вторым братом могли бы вернуться в нормальное русло. Чжу Цзюньси улыбнулся теплой, как весеннее солнце, улыбкой и нежно похлопал младшего брата по плечу. Он искренне сказал: «Спасибо тебе за этот подарок, он мне очень нравится». Уголки рта Чжу Цзюньяна приподнялись и обнажили крошечную улыбку, которую едва можно было разглядеть. Принцесса Цзин была свидетелем всей этой сцены и чувствовала себя довольной и в то же время немного безутешной. Ее младший сын улыбнулся. После того, как он не улыбался в течение 11 лет, она, наконец, снова смогла увидеть улыбку Янера. Три члена семьи тепло болтали между собой под ярким и лучистым весенним солнцем. Естественно, принцесса консорт Цзин и Чжу Цзюньси вели большую часть разговора, в то время как Чжу Цзюньян спокойно слушал их. Однако ледяная атмосфера вокруг Чжу Цзюньяна, казалось, медленно таяла в такой обстановке. С другой стороны, в поместье Фан царил хаос. Леди Фан прогуливалась по саду, когда внезапно почувствовала острую боль, пульсирующую в животе. Ее лицо тут же побелело, она прикрыла живот и вскрикнула. Линглонг, которая поддерживала ее, запаниковала, увидев это. Она поддерживала свою хозяйку одной рукой, пока та кричала: «Кто-нибудь, подойдите, наша госпожа вот-вот родит». Сразу же весь двор, полный служанок, пришел в неистовую активность. Некоторые пошли звать акушерку, в то время как другие побежали искать врача. Были даже такие, которые носились вокруг, как безголовые мухи. Служанки в панике метались вокруг, а некоторые даже врезались друг в друга. Глава 237. Роды. Что происходит? Юйся Цао, которая в данный момент готовила на кухне какую-то лекарственную пищу, услышала весь этот шум и вышла. Она свирепо нахмурилась и отругала всех слуг. Звук ее голоса, казалось, успокоил всех, и весь двор почти мгновенно затих. Юйся Цао вышла в спешке, так что в ее руках все еще был половник для супа. Все слуги молча выстроились в очередь, когда она проинструктировала их по отдельности. «Вы идите во внутренний двор и приведите несколько надежных старших слуг. Вам и вам нужно пойти на кухню и вскипятить немного воды. Вы идите во внешний двор и пошлите людей привести крестного отца домой. Старшая сестра Линглонг, проводи мою крестную в родильную палату. Это первый ребенок моей крестной, так что должно пройти некоторое время с того момента, как начались первые боли, до того момента, когда она будет готова вытолкнуть его». Все служанки, казалось, знали, что им нужно сейчас делать, поэтому они немедленно отправились выполнять свои обязанности. Линглонг благодарно улыбнулась Юй Сяоцао. Им повезло, что мисс Сяоцао была сегодня здесь. Крестная, младшему брату, должно быть, не терпится увидеть всех нас. Идите сюда, я буду поддерживать вас, пока вы медленно идете. Не нужно спешить. Сладкий и нежный голос Сяоцао, казалось, обладал способностью успокаивать сердце человека. Паническое сердце леди Фан медленно успокоилось, и острые боли в животе постепенно утихли. Цвет ее лица снова стал нормальным, и она улыбнулась своим служанкам, которые вели себя так, словно столкнулись лицом к лицу со своим злейшим врагом. «Все в порядке. Я сейчас не чувствую боли, так что не волнуйтесь». Сяоцао продолжала поддерживать свою крестную в направлении уже подготовленной родильной палаты. После того, как она помогла своей крестной матери сесть на кровать, она тихо сказала: «Все женщины испытывают родовые боли до того, как роды закончатся. Крестная, это ваш первый ребенок, так что родовые схватки, скорее всего, будут длительнее, чем обычно. Все это считается нормальным, поэтому паниковать не стоит. Я иду на кухню, чтобы кое-что проверить, так как медицинское блюдо должно быть почти готово. Вам следует что-нибудь съесть сейчас и поберечь силы на потом». Леди Фан обхватила живот и откинулась на жесткую подушку в изголовье кровати. Она улыбнулась и кивнула. «Ах ты, моя маленькая милашка, такой маленький ребенок, но ты так хорошо объясняешь процесс родов. У тебя действительно вид маленького доктора, ах». Юй Сяоцао поджала губы и заметила: «Крестная, я уже поспрашивала кого надо вокруг. Как я могу не относиться к этому вопросу серьезно, когда вы собираетесь родить моего младшего брата? Я собираюсь сходить за лекарственным блюдом, вам сначала нужно отдохнуть». Покончив с блюдом, Сяоцао вышла из кухни и увидела своего крестного отца, Фан Цзычжэня, спешащего через ворота. Пот выступил у него на лбу, когда он быстро зашагал к внутренним комнатам. Этот их ребенок дался им нелегко. После долгих лет мольбы небесам, они, наконец, получили это благословение. Фан Цзычжэнь нервничал с тех пор, как узнал, что его жена беременна. Сегодня, когда он выходил из дома, он чувствовал себя неуютно. Беспокойство не утихало, и у него было предчувствие, что сегодня должно произойти что-то важное. Он был сиротой с детства, и кормилицу его жены оставили в столице, чтобы она управляла делами их резиденции. Без кого-либо опытного дома, кого можно было оставить присмотреть за его женой, это действительно заставляло его немного волноваться. Вероятно, для него было бы лучше остаться дома на следующие пару дней. Добравшись до доков, он небрежно обошел их кругом. На протяжении всего процесса его веки постоянно подергивались, а сердце тревожилось о жене, которая была на грани родов, дома. После этого Фан Цзычжэнь поспешно пришпорил свою лошадь и поскакал обратно в город. Он наткнулся на управляющего домом в тот момент, когда вошел в городские ворота, который сообщил ему, что хозяйка дома вот-вот родит. Фан Цзычжэнь почувствовал, как сжалось его сердце, и погнал коня вперед на максимальной скорости. За всю дорогу туда он чуть не сбил нескольких пешеходов. Стюарду позади него приходилось постоянно извиняться перед этими несчастными людьми, когда он тоже направлялся обратно. Пока он мчался обратно, Фан Цзычжэнь пожалел, что у него вдруг не выросла пара крыльев и он не полетел обратно к своей жене. Врач сказал ему, что его жена была первородящей, так что, скорее всего, у нее будет элемент опасности при родах. В это время его не было рядом с ней, так что она, должно быть, испугалась, верно? Хотя у них была приемная дочь, которая обычно вела себя как маленькая взрослая, она все еще была ребенком, которому не исполнилось 10 лет. Кто знал, как она запаникует в это время. Пока мысли кружились у него в голове, его ноги нетерпеливо топали вперед, и он почти побежал. Из-за того, что он так спешил, он чуть не столкнулся с Юй Сяоцао, которая в данный момент держала поднос, полный блюд медицинской кухни. Крестный отец, Юй Сяоцао едва избежала встречи с крупным мужчиной и сумела сохранить еду в своих руках. Она закатила глаза на своего крестного и прокомментировала: «Не волнуйтесь, акушерки уже здесь. Эти двое, известные в городе эксперты, и тело крестной матери вполне здоровое. Эти роды определенно пройдут очень гладко». Фан Цзычжэнь остановился и взял еду из рук своей приемной дочери. Он погладил ее по голове и, взяв за руки, мягко сказал: «Дочь, ты, наверное, до смерти напугана, верно? «Не бойся, родить ребенка, это...» Юйси Ацао скосила на него глаза и подшутила над ним. «Крестный отец, сколько раз вы видели, как рождаются дети? Откуда вы знаете, каково это, рожать?» «Я только беспокоился, что ты испугалась, поэтому я пытался утешить тебя». Когда Фан Цзычжэнь заметил, что она видела его действия насквозь, он немного расслабился и почувствовал, как паника в его сердце значительно улеглась. Они вдвоем очень скоро прибыли в родильную палату. Леди Фан страдала от очередной схватки, поэтому, вскрикнув, она оперлась на живот. Выражение лица Фан Цзычжэня сразу изменилось, когда он увидел это, и он бросился в комнату, несмотря на то, что акушерки и служанки пытались остановить его. Он держал жену за руку и с беспокойством спрашивал: «Жена, тебе больно? Позволь мне помочь тебе немного потереть. Господи, пожалуйста, не добавляйте хаоса». Акушерка собралась с духом и оттолкнула руку Фан Цзычжэня, продолжая: «Ребенок этой дамы еще не достиг родовых путей. Если вы начнете растирать, вы можете переместить ребенка в неправильное положение. Мужчинам не разрешается входить в родильную комнату, поэтому, пожалуйста, уходите сейчас же». «Почему мужчины не могут войти в родильную комнату? Моя жена рожает нашего ребенка, так что же плохого в том, что я остаюсь рядом с ней?» Фан Цзычжэнь тихо зарычал, свирепо уставившись на акушерку своими большими глазами, которые могли заставить его врагов дрожать от страха. Услышав его упрек, первая акушерка задрожала. Другая женщина поспешно вмешалась. «Господин, говорят, что запах крови из родильной комнаты весьма зловещий. Вы ничем не можете здесь помочь и только доставите неприятности своей жене. Поэтому, не могли бы вы, пожалуйста, подождать снаружи?» Врожденное упрямство Фан Цзычжэня подняло голову, и он надменно поднял голову и провозгласил: «Отказываюсь. У моей жены трусливый характер, и она рожает в первый раз. Она, должно быть, сейчас очень напугана, так что мне нужно остаться здесь и придать ей немного мужества». Фан Цзычжэнь был генералом и, вероятно, в будущем ему придется вернуться на поле боя. Когда леди Фан услышала, что ему нехорошо будет находиться здесь, она поспешно прогнала его. «Что ты вообще можешь здесь делать? Сможешь ли ты вынести боль или родить ребенка для меня? Если ты будешь продолжать стоять здесь, ты только повлияешь на мое настроение. Жена, не бойся, я здесь ради тебя». Фан Цзычжэнь сделал вид, что не расслышал ни слова. Он сжал несколько холодную руку своей жены и похвастался: «Если бы я мог вместо этого помочь тебе родить ребенка, то, естественно, не поручил бы тебе эту задачу. Жена, тебе больно? Если будет больно, ты можешь укусить меня за руку. У меня толстая кожа и много мышц, так что я не боюсь боли». Рядом со своим любящим мужем леди Фан полностью успокоилась. Она мрачно посмотрела на своего бесстыдного мужчину и сказала: «Ты думаешь, что, если я укушу тебя, ты избавишь меня от моей боли? Ты...» На нее напала еще одна схватка, и она стиснула зубы. В промежутках между схватками Фан Цзычжэнь лично накормил свою жену миской лечебной кухни и несколькими яйцами, тушеными в коричневом сахаре. Юйси Ацао также попросила своего крестного поддержать крестную мать, чтобы та сделала несколько кругов по комнате. Она сказала им, что это поможет ребенку занять правильное положение. Леди Фан терпела до вечера, когда у нее наконец отошли воды. Фан Цзычжэнь вытер густой пот, выступивший на лбу его жены, и нежно заметил: «Почему этот вонючий юнец до сих пор не вышел? Он доставляет так много хлопот моей жене. В будущем просто смотри, как я шлепну его по заднице». Леди Фан, которая как раз стискивала зубы, чтобы выдержать боль от очередной схватки, твердо посмотрела на него и прорычала: «Если ты посмеешь ударить его, то я ударю тебя». «Хорошо, хорошо, быстро роди этого вонючего мальчика, а потом можешь бить меня сколько хочешь». Фан Цзычжэнь почувствовал, как жена сжала его руку. Было очевидно, что его жене было очень больно, так крепко сжимая его руку. При мысли об этом у него защемило сердце. Шейка матки открывается. «Леди, когда я говорю вам тужиться, вот тогда вы и тушьтесь». «Ах!» Обе акушерки радостно наставляли ее. Когда Юйси Ацао увидела, что роды вот-вот произойдут, она поспешно сказала Фан Цзычжэню: «Крестный отец, вы должны выйти первым. Если вы будете здесь, крестная будет вести себя избалованной, когда ей будет больно, и не будет давить так сильно. Это только заставит ее страдать еще дольше». Когда леди Фан услышала это, Она кисло заметила. «Вести себя избалованно? О ком ты говоришь? Кто будет вести себя избалованно по отношению к нему? Однако дочь права. Если ты продолжишь оставаться здесь, это будет слишком раздражать и повлияет на мою концентрацию». Роды были жестоким процессом. Было очевидно, что выталкивание ребенка только заставит ее выглядеть довольно свирепой. Она не хотела, чтобы муж видел ее в таком состоянии, поэтому леди Фан давно хотела прогнать его, прежде чем это произойдет. Хотя ему очень не хотелось уходить, когда он услышал, что может плохо повлиять на свою жену, Фан Цзычжин медленно покинул родильную палату. Перед своим хозяином Линглонг осторожно закрыла двери. Ах, как только Фан Цзычжин покинул родильную палату, он внезапно услышал крик изнутри. Он чуть не распахнул дверь ногой и снова ворвался внутрь. «Жена, ты в порядке? Просто потерпи еще немного, как только ты закончишь рожать этого ребенка. Давай больше не будем заводить детей». Фан Цзычжин прижался к щели в двери и крикнул внутрь. Вены на его шее вздулись, и выражение его лица выглядело еще более страдальческим, чем на лице его жены. «Фан Минчжи, ты, заткнись там». Леди Фан внезапно потеряла свою обычную элегантность и грацию из-за боли, пронзившей ее. Она закричала от ярости. «Если ты не хочешь больше, эта леди настаивает на большем. Я хочу родить еще дюжину, просто чтобы разозлить тебя». Все в комнате опустили головы и приглушили смех. Эта пара действительно была слишком забавной. Однако легкая атмосфера в комнате быстро сменилась более торжественной. После того, как шейка матки медленно расширилась, ребенок в матке все еще не опускался в отверстие. Леди Фан чувствовала себя так, словно ее медленно раздавливает карета, и сейчас она могла чувствовать только одно – боль. Юй Сяоцао также могла сказать, что что-то не так, и строго спросила акушерок, что происходит. Ни у одной из акушерок не было ни малейшего румянца на лицах. Одна из них ответила дрожащим голосом: «Леди, ребенок леди, похоже, находится не в том положении. Похоже, мне не нужен такой банальный ответ. Вы должны мне точно сказать, что происходит. Если что-то случится из-за вашей задержки, как вы думаете, сможете ли вы взять на себя ответственность за последствия?» Хотя Юй Сяоцао не была внушительного роста и имела несколько детское лицо, в этот момент она действительно казалась очень пугающей. Другая акушерка глубоко вдохнула и заявила: «Нога ребенка госпожи застряла в тазовой области. Есть ли способ это исправить?» Юй Сяоцао почувствовала, как в ее сердце закипает паника, но все же сумела заставить себя сохранять хладнокровие, когда торжественно спросила. Эта акушерка быстро подумала, а затем ответила: «Единственное, что можно сделать, это затолкать ребенка обратно в матку, а затем медленно повернуть ребенка. Однако этот метод может повредить даме». Юй Сяоцао взглянула на толстые и грубые на вид руки акушерки. Если бы эта женщина использовала свои руки, чтобы перевернуть ребенка, то ее крестная определенно получила бы травму. Она стиснула зубы и приняла решение за долю секунды. «Скажите мне, как это сделать? Я сама это сделаю». Глава 238. Церемония омовения. Две акушерки посмотрели на маленькие и нежные ручки мисс Цаэр, и их глаза загорелись. Акушерка, которая заявила, что нога ребенка застряла, выдавила улыбку и сказала: «Мисс, если это делаете вы, то, скорее всего, дама выживет. Не бойтесь, просто делайте, что мы говорим, и все будет хорошо». Леди Фан мучилась от безжалостной боли и в этот момент была в полубессознательном состоянии. Юй Сяоцао осторожно напоила ее несколькими каплями воды из мистического камня и сумела подавить нервозность в своем теле. Она старательно мыла руки снова и снова и даже ополаскивала их водой из мистического камня, твердо веря, что ее крестная переживет это без травм. Шейка матки уже расширилась до ширины 7 пальцев, а руки Сяоцао были маленькими и мягкими. Она осторожно просунула руку и коснулась крошечной ножки. Нога, казалось, чувствовала, что к ней что-то прикасается, и даже немного опустилась. Сяоцао ухватилась за эту ногу и осторожно толкнула ее. Подталкивая, она описала, что происходит акушеркам. Возможно, это было потому, что она была уравновешенной и спокойной, но двум акушеркам также удалось успокоиться после того, как они вытерли свои лица, полные пота. Они медленно и уверенно указывали Сяоцао, что делать. С помощью двух акушерок вскоре младенца уложили в правильное положение. Сяоцао коснулась лохматой головы малыша и, наконец, почувствовала, как ее сердце снова успокоилось. Малышу, по-видимому, не терпелось поскорее выбраться наружу. Сразу после того, как его положение было скорректировано, голову малыша удалось выдавить из родового канала, несмотря на то, что у леди Фан было мало энергии от истощения. Он шумно зачирикал, падая в ладони Сяоцао. Акушерки наконец расслабились. Они вдвоем помогли перерезать пуповину, а затем мягкой тканью вытерли его тело от грязной крови. Акушерки радостно улыбнулись, поднося крошечного младенца к Сяоцао. «Шлепни его слегка, пусть заплачет». Сяоцао осторожно взяла малыша на руки. У него было крошечное и невероятно мягкое тело. У новорожденного, который только что родился, было совершенно красное тело, а его кожа была такой нежной, что казалось почти прозрачной. У маленького мальчика были закрыты глаза, и его лицо было сморщено. Трудно было сказать, на кого он похож. Когда он лежал в руках Сяоцао, ему, по-видимому, было немного не по себе, поэтому он сморщил лицо и задрал свои крошечные ножки. Такой крошечный очаровательный малыш, как Сяоцао, могла посметь сильно шлепнуть его. Когда акушерка увидела это, она рассмеялась, взяла ребенка и перевернула его отработанным движением. Возможно, переход от мягких объятий к более грубым заставил его почувствовать себя неловко, так как малыш начал хрипло плакать еще до того, как акушерка смогла даже похлопать его по заднице. Фан Цзычжэнь с тревогой ждал во дворе. Когда послышался громкий и мощный крик малыша, он наконец расслабился. Улыбка расцвела на его лице, когда он пробормотал: «Вонючее отродье, у тебя достаточно легких, чтобы так громко плакать. Ты, должно быть, энергичный малыш, совсем как я, твой отец». С помощью одной из акушерок Сяоцао удалось надеть подгузник на ребенка. Она посмотрела на крошечную и нежную пупку малыша и злобно подумала: «Если этот маленький парень вырастет и узнает, что когда-то был голым передо мной, я не знаю, какое выражение у него будет на лице». Улыбка затрепетала в уголках ее губ, когда она запеленала малыша в аккуратный маленький сверток. Она держала его перед своей крестной и шептала: «Крестная, это младший брат. Посмотрите на него, он такой очаровательный и живой». Леди Фан открыла свои измученные глаза и посмотрела на красное личико малыша, когда он плакал. Любящая улыбка медленно расплылась на ее лице. Это был малыш, в котором была та же кровь, что и в ней. Ради этого ребенка она ждала очень, очень долго. Она почти отказалась от этой мечты. С ним она наконец-то могла считать себя удовлетворенной. После того, как этот ребенок мучил ее целый день, леди Фан сладко уснула, увидев своего ребенка. Пока она мечтала, ее любящая улыбка все еще оставалась на ее губах. «Жена, моя жена в порядке?» Фан Цзычжэнь, которого наконец-то впустили в комнату, сначала спросил о своей жене и совсем не беспокоился о ребенке. Линглонг держала таз, полный грязной воды, и тихо прошептала ему: «Ша-ша-ша-ша, мадам очень устала, поэтому она просто заснула. Будьте немного тише, чтобы не разбудить ее». Услышав это, Фан Цзычжэнь немедленно понизил громкость. Он хрипло прошептал: «С твоей хозяйкой все в порядке? Нет проблем, нет проблем. У матери и ребенка все хорошо». Лица двух акушерок расплылись в улыбках, как будто они могли видеть сверкающий блеск денег прямо перед собой. Фан Цзычжэнь сел рядом с кроватью и даже не взглянул на сына. Все его внимание было приковано к несколько бледному лицу жены. Он нежно убрал рукой непослушную прядь волос с ее лица. Поскольку он боялся разбудить ее, он тихо сказал: «Жена, ты так хорошо поработала». Глаза Юйси отца были полны восхищения и белой зависти, когда она держала на руках забытого малыша. В этом обществе, где мужчины считались более важными, чем женщины, и где жены сосуществовали с наложницами, трудно было найти мужчину, который всем сердцем любил бы одну женщину. Ей не нужен был кто-то, кто умел бы говорить красивые слова или делать романтические вещи. Все, что она хотела, это мужчина, который любил бы ее и только ее. С ее точки зрения, если бы у нее был выбор, она предпочла бы остаться одинокой до конца своей жизни, если бы не смогла найти того единственного человека, который искренне любил ее.